Следующее качество души – желание быть вечным слугой. То есть никогда не стремиться к положению господина, а наоборот, стремиться оставаться всегда, при всех ситуациях, слугой. А слуга – это значит всегда постоянное наличие одного и того же господина. Не то, что вы слуга, то одного, то другого, то третьего. Наличие, и Прабхупада говорит, это называется монотеизм. Наказал ли вас господин или вас наградил? Вы его не перестаете считать господином. Благословляет он вас или проклинает? Он ваш господин. Более того, Прабхупада говорит, слуга никогда не оставляет господина, даже если он стал нищим или пал. Слуга остается в этом настроении слуги. А слуга подразумевает, что наличие господина. Даже какого? Падшего и нищего. Вот что такое слуга. Это проявление качеств чего? Души.